Глава 9. Смерть утром. Он бежал во время уличных беспорядков. Еще накануне вечером, после того, как Алин ушел, он начал наблюдать сквозь жалюзи за человеком, стоявшим внизу на улице. Дежурившие сменялись трижды. Предпоследний был невысокий и смуглый парень в зеленой шляпе. Суит не мог понять, были ли эти люди полицейскими агентами или шпионами Джованни. Последнее было бы бесконечно более опасно. Сославшись на нездоровье, он поужинал у себя в номере, причем ухитрился не пить, хотя затем в течение вечера выпил больше, чем выдержало бы большинство мужчин. В один из промежутков, когда он не глядел на улицу, он устроил крохотный костер из бумажек в пепельнице. Две бумаги побольше он разорвал на клочки и спустил в уборной в коридоре. У него никогда не было при себе большого количества действительно компрометирующих материалов, и от тех он быстро избавился. Когда стемнело, он не стал зажигать свет, но по-прежнему наблюдал за улицей. Парень в зеленой шляпе не старался выглядеть незаметным. Часто он посматривал на окно, так что хотя Суит знал, что это невозможно, ему казалось, что они глядят друг другу в глаза. Когда прибыл сменщик, он приехал на мотоцикле. Они прямо показали друг другу окно Суита. Уборная находилась за лестничной площадкой. Он встал на сиденье и поглядел через пластинки жалюзи. Да, несомненно, еще один человек наблюдал за черным входом в гостиницу. Спустившись на пол, он заметил, что на сиденье остались следы крема для обуви. Он всегда щепетильно относился к чистке ботинок и любил, чтобы подошва тоже блестела. Он стер следы. Если там внизу были агенты, значит, Алин уже сообщил полиции, и они решили установить за ним наблюдение. Если верить Алину, и Джованни арестован, тогда что? Он все же мог ухитриться обложить его. И если это так, то дела его выглядели совсем худо. В 11 он по-прежнему наблюдал за улицей, и с улицы наблюдали за ним. В 11:05 зазвонил телефон на площадке. Он слышал, как сосед, тяжело вздохнув, пошел к телефону. Он был подготовлен к стуку в свою дверь и хлопанию соседней двери. Он подошел к телефону. Некто по поручению вице-квестера Бергарми сообщил ему на ломаном английском, что путешественников приглашают завтра утром в тот кабинет, где с ними уже собеседовали, в 10:30. 2-3 секунды он молчал, проводя кончиком языка по аккуратно подстриженным усам. Трубка в его руке вспотела. «Порядок», — сказал он, — «пойдем». «Простите, сеньор, что вы сказали?» «Я приду. Благодарю вас. Погодите, не кладите трубку. Сеньор, вы разыскали Мейлера?» Пауза, совещание на итальянском. «Алло, где вы там?» «Здесь, сеньор. Мейлера нашли. О, нашли его тело. Он убит». Он должен был что-то сказать. Ему не следовало бы так без единого слова бросать трубку. Теперь уже поздно. Он лег на кровать и попытался обдумать положение. Час шел за часом, порой он задремывал, но каждый раз пробуждался как от толчка и подходил к окну. На Рим снизошла краткая предрассветная тишина, а затем с первыми лучами понемногу возобновилось уличное движение. Вскоре гостиница ожила. В 8:00 в коридоре заревел пылесос. Он встал, побрился, собрал маленький несессор и затем уселся, глядя в пустоту и не в состоянии сосредоточиться. В 9:30 началась самая крупная студенческая демонстрация года. Местом сбора была пьяца Навона, но так как страсти разгорались, толпа начала извергаться в прилежащую узкую улицу. Группа молодых людей понеслась по ней, колотя по припаркованным елочкой машинам. Он видел сверху, как в толпе бритоголовые призывали вперед. Он стал лихорадочно готовиться к выходу. Не переставая наблюдать за улицей, он влез в пальто. кармане был шарф. Он прикрыл им нижнюю часть лица. Затем он нашел твидовую шляпу, которую с приезда ни разу не надевал. Он проверил в карманах паспорт и деньги и захватил несессор. На улице теперь был изрядный шум. Группа студентов толпилась вокруг мотоцикла под окном. Они открыли бак и подожгли бензин. Шестеро или семеро окружили наблюдателя. Начиналась драка. Он слышал звук открывающихся окон и восклицания в соседних номерах. На площадке и на лестнице было пусто. Когда он вышел на улицу, мотоцикл полыхал. Толпа била его владельца. Он отбивался и, увидев Суита, закричал. Суит метнулся в сторону и побежал. Его толкали, оттесняли, и, наконец, он увяз в общем потоке, устремлявшемся на широкую магистраль. Здесь, не встречая сопротивления, он понесся без оглядки и бежал, покуда не задохнулся. На перекрестке была пробка. Он увидел в веренице машин пустое такси, пробрался к нему, распахнул дверцу и валился на заднее сиденье. Водитель сердито прокричал ему что-то. Он достал кошелек и показал 10-тысячелировую бумажку. «Вокзал!» Машины стронулись с места, задние отчаянно загудели. Водитель жестикулировал, демонстрируя отказ, но все же двигался вместе с общим движением, не переставая кричать что-то непонятное. И тут Суит услышал сирену. Полицейская машина была изрядно позади них, но ей давали дорогу. Суит и водитель видели друг друга в зеркальце. Суит обоими кулаками колотил по спине водителя. «Вперед!» — кричал он. «Езжай!» Водитель резко затормозил, и такси со скрежетом остановилось. Полицейская машина подъехала справа, и Суит выпрыгнул в левую дверь. На миг он показался в потоке уличного движения. Хорошо одетый мужчина в английском пальто и твидовой шляпе. Затем на него наехал автофургон. «Врачи полагают, что он не придет в сознание», — сказал Бергарми. Сообщение о побеге Суита прошло менее получаса. В этот промежуток времени Вальдарна и Вицеквестер еще были на точке кипения. Привели Джованни. Небритый, бледный, всколоченный, он оглядел группу туристов, словно видел ее впервые. Его глаза на миг остановились на леди Брейсли. Он прищурился, ухмыльнулся и поклонился. Она не удостоила его взглядом. Допрашивал его Бергарми. Вальдарна по временам вступал в разговор. На сей раз перевода не было, и один Алин знал, о чем идет речь. Сидевшие на стульях путешественники подавались вперед, напрягались и хмурились, физически демонстрируя глухоту непонимания. И в самом деле трудно было понять, по какой причине их присутствие здесь было желательным. «Если только мы не станем вновь двуязычными», — думал Алин, — «и не предполагается некое столкновение». С Джованни разговаривали угрожающим тоном. Бергарми выстреливал вопросами. Вальдарна сидел, сложа руки, хмурился и время от времени вторгался со своими требованиями, если не угрозами. Джованни то мрачнел, то резко протестовал. Алин подумал, что многое из происходящего было бы настоящим подарком для английского адвоката. Допрос дважды прерывался донесениями о новых уличных беспорядках, и Квестер вбрасывал в телефон приказы с точностью хорошо запрограммированного компьютера. Алин не мог отделаться от чувства, что все трое наслаждаются своей виртуозной игрой перед сбитой с толку, ничего не понимающей публикой. После продолжительной схватки, которая ни к чему существенному не привела, Джованни неожиданно всплеснул руками, витиевато поклялся в своей безукоризненной честности и дал понять, что собирается чистосердечно во всем признаться. Слова его оказались величайшим преувеличением. Что он в действительности собирался и не преминул сделать, это обвинить майора Суита в убийстве Себастьяна Мейлера. Он заявил, что в то время, как он понятия не имел о побочных занятиях Меллера и всего лишь добросовестно служил в Чичероне, ему стало ясно, что между Меллером и Суитом затеваются темные делишки. «Что-то подсказывало мне, что это так», — заключил Джованни. «У меня чутье на такие вещи». «Вместо чутье читай опыт», — сказал Квестер. И Бергарми почтительно, как младший, рассмеялся. «А что подсказало вам ваше чутье?» — злобно спросил Вальдарна и поглядел на Алина. Джованни ответил, что когда Виолетта набросилась на Меллера перед входом в храм, Суит следил за этой сценой с живым интересом. Это привлекло его внимание к Суиту. Когда группа спустилась вниз, он прошел в базилику и помолился святому Томмазо, к которому испытывает особое чувство. Тут же он заметил в скобках, что майор Суит — атеист и позволил себе ужасные высказывания о святынях. «Его высказывания нас не интересуют. Продолжайте». «Я еще находился в базилике, когда майор Суит вернулся с леди Брейсли», — сказал Джованни, и глянул в ее сторону. Суит повел себя странно и отнюдь невежливо. Он усадил ее в атриуме и сам поспешил назад. Джованни, если ему можно верить, одержимый непонятными предчувствиями, подошел к колодцу в базилике и заглянул вниз, и к своему изумлению увидел майора Суита, который, нарушая установленные в храме порядки, влез на перила непосредственно под ним и, по-видимому, вслушивался и всматривался в происходившее в митраистском доме. Было что-то чрезвычайно подозрительное в том, как он воровато слез на пол и пропал из виду. «Это все пустяки», — сказал Вальдарно и щелкнул пальцами. «Нет, подождите», — сказал Джованни. Подождать нужно было возвращение группы. Первым поднялся сеньор Дорн, который сразу подошел к тете в атриуме. Затем в одиночестве появился майор. Белый, дрожащий, взволнованный, в глазах ужасное выражение. Не видя Джованни, он прошел мимо него и выбрался на крыльцо. Джованни подошел к нему и спросил, хорошо ли он себя чувствует. Суит обругал Джованни, спросил, чего ему нужно, и приказал убираться. Джованни прошел в машину и из нее видел, как майор подкрепился из карманной фляжки. Он быстро пришел в чувство, и когда появились остальные участники экскурсии, был совершенно в форме. «Тогда, сеньор Квестер, я ничего не мог понять, но теперь я все понимаю. Сеньор Квестер, я...» Он ударил себя в грудь, погрозил пальцем и необычайно выразительно выговорил свое умозаключение. «Я глядел в лицо убийцы». Именно в этот момент зазвонил телефон. Бергарми снял трубку, выслушал известие о несчастном случае с Суитом и сообщил начальнику. «Врачи полагают, что он не придет в сознание». «Пока мы здесь говорим о выражениях лица», — думал Алин, «я сейчас ясно видел, как лицо человека изобразило недоверие и ликование. И это было лицо Джованни».